Годунову посол говорил: «Государь наш велел тебе бить челом, чтоб великий государь ваш оборонил его от крымского царя, чтоб крымский царь не ходил войною на венгерскую землю». Годунов отвечал на это очень хитро: «У великого государя рати много. Можно ему Рудольфа Цесаря оборонять от недругов. Только бы дал дорогу нашей рати король польский через литовскую и польскую земли рекою Днепром. Тогда государь послал бы на крымскую рать свою плавную, а из северской земли послал бы рать конную. И крымскому от такой рати где было бы деться? Не стало бы крымского царя ни на один час». Годунову прислал Рудольф поминки, кубок двоичатый серебряный позолоченный, жемчугом да изумрудом саженный. Часы стоячие боевые со знаменами небесными, два жеребца с бархатными попонами, два попугая. Сыну Борисову Федору часы стоячие боевые, а приделан на них медведь, четыре попугая, две обезьяны. Печатнику и посольскому дику Василию Яковлевичу Шелкалову поручено было вести переговоры с послом. Шелкалов начал с того, что император несколько раз присылал к царю с просьбой о союзе, с обещанием прислать великих послов для его заключения. «Теперь, — продолжал Шелкалов, — цесарь прислал тебя, великого человека. Так объяви, какой дал тебе цесарь наказ о заключении союза?» Посол отвечал, что испанский король воюет с английскую королевою, с королем французским и Нидерландами, и потому о союзе к цесарю послов не присылывал, и цесарь потому же не приказывал ему послу заключать союза с царем, ибо с папою и королем испанским еще не укрепился. «Как же, — возразил Шелкалов, — прежний посол Варкач объявил здесь, что цесарь уже заключил союз с папою и королем испанским?» «Это Варкач соврал, — отвечал посол. Здесь говорил не по приказу, а приехавший к цесарю сказал не так, как здесь делалось». Шелкалов продолжал: «Главное дело в том, чтобы укрепить братскую любовь и союз между нашим государем и Рудольфом цесарем, а все другие дела после сделаются. Цесарь укрепится с испанским, наш государь — с персидским. А теперь ты прислан сюда, именитый человек, и от папы римского посол здесь же. Так это великое дело закрепить бы теперь для общего добра христианского». Посол отвечал: «Я сам знаю, что это дело между великими государями очень годное. Да если со мной от государя нашего наказа нет, то как мне делать? Только были бы у меня крылья, так я бы полетел, наказ у царя взял и здесь это дело сделал. Если такое великое дело годно всему христианству, — сказал на это Шелкалов, — и ты его желаешь, то побудь здесь, а к государю своему за наказом пошли дворянина». «Это дело нестаточное, — отвечал посол, — да и не смею я так сделать мимо наказа государя своего». Этим переговоры кончились. Австрийский двор показал ясно, чего он добивался от московского царя, которого считал очень богатым. Один из дворян посольской свиты потребовал также переговорить с Шелкаловым от имени эрцгерцога Максимилиана и объявил, что Максимилиан хочет всякими мерами промышлять, чтобы быть на королевстве польском, и держит крепкую надежду, что государь поможет ему в том. Шелкалов отвечал: «Великий государь родил и промышлял об этом, что вам и самим ведомо, да если на то воли Божией не было, и то не сталось. И теперь государь наш хочет, чтоб Максимилиан был на королевстве польском, да ведь сам знаешь, на государство силою как сесть. Надобно, чтоб большие люди, да и всею землею захотели и выбрали на королевство. А только землею не захотят, и того государства трудно доступать. Ты мне объяви, есть ли ссылка Максимилиану с панами радными, которые бы его хотели на государство, и многие ли паны хотят? Дворянин отвечал: «Есть тайная ссылка панов рад с Максимилианом, хотят его князь Острожский, воевода Познаньский, Зборовские и другие паны, и рыцарство многое, до 7000 человек. И только царского величества вспоможение будет, то Максимилиану польское государство можно получить». Щелкалов спросил: «Какого же вспоможения хочет Максимилиан?» Дворянин отвечал: «Теперь государю вашему помогать людьми нельзя, потому что до исхода перемирия вашего с Литвою еще 5 лет. Так государь бы пожаловал, помог своею царскую казною. Пожаловал бы, прислал эту казну в Любек, а наперед прислал бы в Любек послов своих. И Максимилиан туда же послов своих пришлет для укрепления». Щелкалов сказал на это: «Дело нестаточное, чтоб государю посылать послов своих в Любек к таким мужикам торговым». Этим кончилось сношение с австрийским домом в царствование Феодора. Дела польские, номер 20-24. Памятники дипломатических сношений, том 1 и 2. Имя папы упоминалось постоянно в сношениях с австрийским двором, в толках о союзе всех христианских держав против турок, и папа не упускал случая давать знать о себе московскому правительству, давать знать о своем влиянии. И Григорий XIII, и Сикст V уведомляли царя, что они хотят отправить в Москву опять Антония Поссевина. Сикст объявлял, что Стефан Баторий в исполнении своей клятвы, данной при вступлении на престол польский, хочет возвратить земли, отшедшие от Литвы к Москве при прежних королях, и потому папа отправляет Поссевина, чтоб воспрепятствовать войне. Но смерть Батория сделала это посредничество ненужным. Потом 2 раза, в 1595 и 1597 году, приезжал в Москву посол Климента VIII, иллирийский священник Камулей. Славянин был избран именно потому, что мог объясняться с русскими без посредства переводчика. Камулею было наказано склонять царя к войне с турками, склонять внушением страха пред могуществом турок, указанием выгод, которые могут получить русские от приобретения счастливых южных стран в сообществе с народами, искусными в деле ратном, напоминанием, что Византия есть наследственное достояние государей московских, что народы, угнетаемые турками, родственны русским по языку и вере.